Я вспомнил о трансплантации. Передо мной, несомненно, было изображение одного из двух сердец швейцарца, первого или второго. Я аккуратно спрятал листок в конверт. Наконец настал черед третьего конверта. Я открыл его и остолбенел. Невозможно представить себе зрелище ужаснее того, что предстало перед моими глазами. Множество черно-белых снимков, запечатлевших картину страшной резни, детские трупы, подвешенные на крюках, будто марионетки из человеческой плоти, только вместо рук и половых органов у них кровавые сгустки. Мертвые лица с разодранными губами и пустыми глазницами. Руки, ноги, другие части тела, отрубленные и сваленные в кучу, точно в лавке мясника. Головы в корках запекшейся крови, раскатившейся по столу и взирающие на зрителя сухими невидящими глазами. Это были трупы людей негроидной расы. Все без исключения. Фотографии изображали не просто место, куда наспех свозили мертвецов. В этом мерзком помещении стены сверкали белой плиткой, словно в больнице или морге. Там и сям лежали блестящие металлические инструменты. Скорее всего, здесь была оборудована какая-то жуткая лаборатория или устроена камера пыток. Тайное логово чудовища, предающегося мерзким занятиям. Я вышел из машины. Отвращение и тошнота сдавили мне грудь. Освеженный утренней прохладой, я долго стоял так, время от времени бросая взгляд на фотографии. Я хотел ощутить их материальность, подчинить их своему сознанию, чтобы не выпустить их за рамки реальности. У меня ничего не вышло. Кричащая откровенность снимков, отпечатанных на крупнозернистой бумаге, создавала ощущение незримого присутствия где-то рядом со мной целой армии мертвецов. Кто и зачем учинил все эти зверства? Я снова сел в машину, сложил все три конверта и поклялся в ближайшее время в них не заглядывать. Включил зажигание и поехал вниз, в Монтрё. В глазах у меня стояли слезы. Глава 5. Я направился к центру города, чтобы попасть на улицу, идущую параллельно берегу озера. Запарковал машину на стоянке гостиницы «Ля Террас», светлой и величественной. Вяло плещущиеся волны Женевского озера сверкали под лучами солнца. Словно внезапно все вокруг озарилось золотым сиянием. Я расположился за столиком в саду гостиницы, лицом к озеру и горам в легкой дымке, обрамляющим пейзаж. Несколько минут спустя появился официант. Я заказал охлажденный китайский чай, решил немного поразмыслить. Смерть Бема. Какие-то тайны, связанные с его сердцем. Утренние раскопки и пугающие находки. Пожалуй, многовато для обычного студента, собравшегося искать пропавших аистов. Последняя прогулка перед отъездом? Я обернулся. Передо мной стоял тщательно выбритый инспектор Дюма. Он был в легкой полотняной куртке коричневого цвета и светлых льняных брюках. — Как вы меня нашли? — Это сущий пустяк. Вы все сюда приходите. Как будто все улицы Монтрё ведут к озеру. — Кто это вы все? — Гости? — Туристы. Он указал подбородком на людей, совершавших утреннюю прогулку вдоль берега. — Знаете, это очень романтичный уголок. Говорят даже, что здесь витает дух вечности. Здесь словно попадаешь в атмосферу новой Элоизы, Жан-Жак Руссо. Поведаю вам одну тайну. Меня просто тошнит от всех этих избитых фраз. Думаю, большинство швейцарцев относятся к этому так же, как и я. Я изобразил на лице улыбку. Вы, оказывается, можете быть циником. Выпьете что-нибудь? Да, кофе. Покрепче. Я подозвал официанта и попросил принести один эспрессо. Дюма сел рядом со мной, надел солнечные очки и молча стал ждать свой кофе. Он серьезным видом внимательно рассматривал пейзаж. Когда принесли кофе, он выпил его одним глотком и вздохнул. Я ни на секунду не присел с того момента, как мы с вами расстались. Сначала разговаривал с доктором Варель, Помните, такая маленькая, насквозь прокуренная, в окровавленном халате? Она здесь недавно.